Глава 32. Ульяна. Мирослава Илларионовна звонила мне еще несколько раз. Я, конечно, понимала, что у нее огромный опыт, статус и все к этому прилагающееся, но чтобы она лично возилась со мной напрямую прямо так, неожиданно и приятно. С другой стороны, она вела дела очень жестко и безапелляционно. Говорила не самые приятные вещи, но мне никто и не обещал, что будет легко. И так наворотила. Меня никто не упрекал, но я же понимала, что теперь выруливать приходилось совершенно из других переменных. Как будто сверху сложности моей ситуации я навертела еще один уровень. Я предложила ему встречу на нейтральной территории в одном из торговых центров в присутствии психолога. Хорошо бы еще вам до этого момента встретиться и обсудить, как лучше преподнести девочке новости. Но этот вопрос мы еще доработаем, говорила юристка. Я соглашалась на все. Мне после всего сказанного хотелось сделать процесс внедрения папы для Юли максимально правильным. Вот тут никаких мыслей о том, чтобы схитрить, обмануть или утаить, даже не возникало. Хорошо, тогда перед тем, как заберете ребенка из сада вместе, часа за два я организую вам встречу со специалистом. Если получится. Если нет, то решим. Диана будет курировать этот процесс. Как будто Трофимова поручением этого моей подруги хотела меня поддержать. А еще, не знаю почему, но у меня складывалось впечатление, что она что-то утаивает и недоговаривает. Откуда оно? Да, конечно. Без всяких пререканий согласилась я. Дальше закрутилась. Дочка спрашивала про нового друга, а я не знала, что можно ей рассказывать, а что нельзя. Как я имела право отвечать, и не будет ли это самодеятельностью? Осипов не звонил, да и в целом на горизонте не появлялся. Это одновременно и успокаивало, и настораживало. Не то чтобы я не верила в силу убеждения Трофимовой, но все равно было не по себе. Что он там себе еще надумает и какие выводы сделает? Не отразится ли ненависть ко мне на отношениях его с дочерью? Как нам вместе взаимодействовать? Трофимова скинула мне время и место. Очень удобно, рядом с садом. И как раз я успевала и поработать, и доехать. И еще, ко всему прочему, время на успокоение тоже оставалось. Ну и на обсуждение с дочерью, куда мы пойдем. Встреча заранее с Арсом не случится. И я даже оказалась рада этому. Несмотря на ситуацию, мне уже хотелось поскорее разрубить этот узел и начать налаживать отношения. Словно в один момент, когда стало понятно, что Осипов теперь никуда не денется, я приняла ситуацию. Ну а куда теперь деваться? Надо сосредоточиться на том, чтобы нам с ним было комфортно. Ведь, по сути, это на всю жизнь. Связаны навсегда. А это очень долго. Самой не верилось, что, убегая от человека, что принес столько боли, я буквально врезалась в него. Как будто сколько веревочки не вейся, а конец все равно один. Ну что же, придется подстраиваться. Главное, чтобы с полицией и их претензиями все было хорошо. Но тут я очень надеялась на помощь Трофимовой. Неожиданно оказалось, что ее профессионализм нужен мне в первую очередь не для взаимодействия с Осиповым, а для спасения собственной шкуры от правоохранительного возмездия. Когда забирала дочку, то очень нервничала. Моя малышка тоже была насторожена, ведь я пришла непривычно рано. Пришлось сбивчиво объяснять ей, что тот дядя, что подарил игрушку, с которой она, разумеется, теперь не расставалась, хочет с ней познакомиться поближе. Ничего не подозревавшая Юля радостно согласилась. Она показала мне поделку, что сделала буквально сегодня. Она как будто знала, что они скоро встретятся. Небольшой браслет из темных резинок, украшенный бусинками и стразиками, явно слишком маленький по размеру для мужчины, уже ждал своего часа. Неожиданно подумала, как будет впечатлен Арс, и не смогла сдержать улыбку. Надо же, как получается. Дочка подготовилась и вместе мы пришли в небольшое и уютное кафе. У меня вспотели ладони. Нас встретила милая женщина, что как-то незаметно для нас обеих вовлекла в разговор и проводила к столику, за которым уже сидел Арс. Я переживала, как все будет, но в итоге абсолютно зря. Игры, выбор блюд, общие вкусы, интересы и при этом очень трепетное отношение ко всему. И вот уже я сижу за столом и в шоке наблюдаю, как общается эта парочка. «Ульяна, не переживайте вы так. Вы все делаете правильно», — мягко сказала психолог. Я кивала и просила совета, но оказалось, что, в принципе, я все делала хорошо. Тем не менее, ответы на свои вопросы получила. Единственное, я спросила. Я очень боюсь, что она может пострадать. Как можно ее обезопасить и сделать так, чтобы эти изменения на ней... Я не брошу свою дочь. Не успев договорить, я вздрогнула. Повернула голову в бок и увидела гневно смотрящего на меня Осипова.